Глава 52. И Ульф меня понял, ибо сейчас мое быстрее было уже не про камнемет. Высадка данов на наш причал, можно сказать, была делом решенным. Подводный забор они проскочили, а пламенный подарок из камнемета мы им отправить уже не могли. Драккар вошел в мертвую зону, и даже если бы мы выбили все передние подпорки из-под нашего убойного механизма, все равно огненный заряд пролетел бы над датским кораблем, нос которого венчал деревянный дракон с зубастой, разъявленной пастью. Между тем беглецы с причалившегося кораблика уже закончили высадку. С 20-весельной лодки на берег сошли 20 даанов, которые несли с собой раненых и убитых. И тех, и других было примерно столько же, и я оценила самопожертвование беглецов, которые не оставили на палубе даже трупы своих товарищей. Мелькнула у меня мысль, что, может, они таким образом просто спины себе прикрывают от стрел, что летели с преследующего драккара. Но я ее тут же отмела. Прикрыться можно было и щитами, однако щиты они повесили на спины тем, кого тащили на себе, независимо, жив был воин или мертв. У одного такого из головы торчал обломок копья, пробивший череп насквозь. Ясно же, что труп. Однако здоровенного мертвеца тащил на себе впереди всех молодой светловолосый парень в кожаной броне, побледневший от напряжения, но все равно не бросивший свою ношу. «Открыть ворота!» — крикнула я, после чего Раут, стоявший рядом со мной, неодобрительно покачал головой. «Ты не думаешь, Дротнинг, что это уловка данов? Мы отопрём ворота, а они начнут бойню внутри крепости. А затем и вон те подоспеют, что собираются причаливать к нашему берегу». «Всё возможно», — кивнула я. «Но думаю, что Кемп со своими парнями успеют перестрелять тех, кто пытается начать резню в Скагерраке. А для тех, кто готовится к высадке, у нас приготовлен сюрприз». Ворота, обращенные к морю, я специально приказала сделать на возвышенности. И лестницу с 5-10 деревянными ступеньками к ним построить от причала до порога ворот, снабдив ее надежными перилами. Причем Айворс, старший над строителями, недоумевал, зачем я столько внимания уделяю этим ступенькам, заставляя рабочих делать их ровными и гладкими. Но в данном случае со мной и так сойдет не прокатило. Лестницу сделали такой, как я сказала, и теперь Ульф с Альриком катили к воротам здоровенную бочку. «Быстрее!» — ревел Ульф даанам, которые втягивались в раскрытые ворота. «Что вы тащитесь, как драугры? Шевелите ногами, если хотите жить!» Я невольно усмехнулась, хотя ситуация была невеселой. Но бледные даны, измученные погоней и транспортировкой своих товарищей, и правда смахивали на драугров, известных мне по одной компьютерной игре скандинавских зомби, которые передвигались, еле переставляя ноги. Правда, я тут же себя одернула, нашла время потешаться над людьми, которым и без того не сладко. Хорошо еще, что мою дурацкую ухмылку никто не заметил. Но надо отдать должное Ульву. Даны и вправду стали двигаться пошустрее. «Раненых и убитых складывайте возле южной стены», — распорядился Тормот, и беглецы послушно направились туда, куда старик указал им своим посохом. «Ну да, они должны нас понимать. В моем мире норвежские и датские языки очень похожи. Есть различия в произношении». Датчане проглатывают некоторые звуки, но в целом жители этих двух стран вполне понимают друг друга. Похоже, в IX веке все было то же самое, что и неудивительно, когда между двумя странами пролегает водная преграда всего в 100 километров, и при этом то норвежцы плывут с набегом в Данию, то даны плывут с тем же в Норвегию. Да, во все времена любили мужчины повоевать, помериться с силой, выяснить, кто круче. «Благодарю тебя, добрый господин!» С заметным акцентом громко проговорил светловолосый парень в кожаной броне, сложив свою окровавленную ношу возле забора из кольев. Я с вышки увидела, как немного разгладилось суровое лицо Тормода. «Потом пообщаемся, парень», — буркнул он. «Если выживем, конечно». Тем временем все беглецы втянулись внутрь крепости, а на причал с драккара, развернувшегося бортом к берегу, полетели веревки с крючьями, кошками на концах. Осталось лишь притянуть корабль к причалу, и с него на берег посыплются здоровенные воины в доспехах, которые, прикрываясь большими щитами от стрел и метательных копий, ринутся на штурм нашей крепости. Но Ульф с Альриком уже выкатили за ворота огромную бочку и развернули ее днищем к лестнице. «Рано!» — крикнула я. Между тем на причал одновременно спрыгнули два воина. Оба здоровенные, рослые, в кольчугах-хаубергах, шлемах с масками и с боевыми топорами в руках. При этом один из них, спрыгнув, присел на правую ногу, словно стараясь ее поберечь, не растревожить в ней боль, которая унялась уже, но могла проснуться при неосторожном движении. Следом за этими двумя викингами на пирс с палубы корабля посыпались и другие воины, также закованные в недешевую броню. Эх, не в тот драккар я дала команду стрелять из камнемета. На тех кораблях, что вышли из строя, были в основном воины в кожаных доспехах, а на этом, похоже, собралась элита. Тяжело вооруженные бойцы, кольчуги которых изнутри заметно распирало тренированными мышцами. Но сделанного не воротишь, так что придется нам отражать высадку средневекового датского спецназа. И медлить больше было нельзя. «Ульф, давай!» — заорала я, так что от собственного вопля у меня самой аж заложило уши. И, небось, в своей Вальгалле вздрогнули от неожиданности Один с Ньордом, наверняка наблюдающие за ходом нашей битвы.